домик, где жили Изабель и Жерар вместе с бабушкой и дедушкой, примостился у подножия горы, возле самого леса. Это был совсем маленький домик с потемневшими от времени стенами и зелеными ставнями. Он стоял в стороне от деревни, которую в это утро можно было с трудом разглядеть вдалеке на берегу замерзшей речки. Не видно было даже дороги, петляющей по полям и лугам. Сидя у окна, дети пытались проследить за ней глазами. Они легко различали ее до первого поворота у старого клена, засохшего 2 года назад, который дедушка никак не решался спилить. А дальше все сливалось. Пока они вот так смотрели в окошко, прижавшись носами к стеклу, сначала одна птица, затем другая, а следом и вся стая уселись на беседку из виноградных лоз, стряхнув на землю снежные комья. «Они замерзли», — сказала Изабель. «Давай покормим их зернами и хлебом». Они сходили за зернами, и Жерар приоткрыл окно. «Закрывай скорее!» — крикнул дедушка, «а то впустишь зиму на кухню!» Ребята рассмеялись. «Ну как может зима забраться в дом?» Изабель высыпала зерна на дорожку, которую дедушка расчистил, чтобы ходить за дровами. Бабушка закашляла и подбросила в печку большое полено. Как только окно захлопнулось, две птицы слетели с беседки и принялись клевать. Остальные поначалу не решались, но, убедившись, что им ничего не угрожает, тоже опустились на дорожку, а некоторые прямо упали вниз, даже не успев расправить крылья. Изабель долго вместе с братом глядела в окно, расчищая его, когда оно запотевало от дыхания. Вдруг она дернула Жерара за руку. «Посмотри! Посмотри на дорогу!» Жерар поднял глаза. Там, за мертвым кленом, по снегу, пробирался какой-то смешной зверек. Он очень походил на маленького заводного кролика, который Дед Мороз подарил Жерару несколько лет назад. Совсем как эта игрушка. Он подпрыгивал, переваливался на ходу, и то и дело останавливался. И, подобно кролику, был одет в серую шубку, а над головой у него торчали длинные уши. Когда кролик, передвигавшийся исключительно на задних лапках, приблизился к садовой изгороди, детям стала видна только его шапка. «Уж не к нам ли он?» – прошептал Жерар. «И правда, забор обходит». Затаив дыхание, дети прислушались. Вскоре шаги зазвучали на каменных ступеньках, и птицы вспорхнули так шумно, что дети вздрогнули. «Вы ничего не слышали?» — спросил дедушка. Малыши покачали головами. «Кто бы это мог быть?» — сказала бабушка. «Для почтальона еще рано». Кто-то еще потерся у порога, а затем раздался стук в дверь. Бабушка с дедушкой переглянулись и посмотрели на дверь. Постучали еще громче, и дедушка крикнул: «Входите!» Дверь медленно приоткрылась, и в кухню ворвался холод. На этот раз зиму принес с собой кролик в серой шубке. Никто иной, как он, стоял на пороге, приятно удивленный теплом и запахом дров, горящих в плите. Бабушка бросилась затворять дверь, а кролик заговорил: «Здравствуйте!» «Здравствуйте!» — произнес он. «Извините, что я так рано, но...» Серый мех раздвинулся, показались большие очки, затем красный нос, торчащие, словно щетки, из конского волоса усы, и, наконец, все лицо и совсем как у дедушки белоснежная борода. «Да это же Венсандон!» — воскликнул дедушка. «Венсандон!» И это был действительно Венсандон. Но только когда он снял шапку с поднятыми ушами и шубу с высоким воротником, дети поверили, что перед ними не заводной кролик, а человек. До сих пор они его никогда не видели, но дедушка часто говорил им о своем старом друге. Вскоре, усевшись у огонька рядом с дедушкой, Венсандон вспомнил свою молодость. А дедушка рассказывал о своей. Говорили они одновременно, никто их не слушал, но они были счастливы. Дети снова вернулись к окну. Зерна давно кончились, но несколько птиц еще копались в снегу. Вдруг на дорожку упала тень, и огромная черная птица опустилась на засохшее дерево. Жерар позвал дедушку. «Дедушка! На мертвое дерево сел орел. Иди скорее, посмотри, дедушка!» Дедушка не трогается с места, а Венсандон подходит к детям. «Это не орел, а ворон. А дерево — клен, и оно вовсе не умерло». Дедушка кричит из своего угла. «Да оно засохло уже 2 года назад, и как только соберусь, я его срублю». «А я тебе говорю, что оно не умерло», — настаивает Венсандон. «Деревья не умирают». «Да не рассказывай мне сказки», — говорит удивленный дедушка. «Оно уже 2 года не цветет. Это дерево засохло и годится только на дрова». Венсандон смотрит так, будто видит не их, а что-то совсем другое, там, далеко-далеко, за горизонтом. Но вот он собирается уходить, и дедушка провожает его до клёна. Когда дедушка возвращается, дети засыпают его вопросами. «Ну, что он сказал?» «Венсандон утверждает, что клен не умер. Во всяком случае, он дал мне слово, что заставит его печь». «Ну как, дедушка, как он это сделает?» «Я и сам не знаю, потому что он мне ничего не объяснил. Придется подождать». И сколько не расспрашивали его дети, дедушка больше ничего не сказал. Прошло время. Снег начал таять, и весенние дожди смыли с горы последние следы зимы. Дети забыли папашу Венсандона. Но однажды вечером, возвращаясь из школы, они обнаружили, что вокруг что-то изменилось. Старый клен исчез. На его месте торчал широкий пенек, а вокруг валялись ветки, кусочки коры и опилки, похожие на маленький снежный холмик, забытый солнцем. «Может, это дедушка спилил дерево?» — сказал Жерар. «Хотя нет, Венсандон же пообещал, что оно запоет». «Ты веришь в это?» «Конечно, раз Венсандон пообещал, значит, так и будет. А вот дедушка считает, что погибшее дерево может запеть только в печке». «Хоть бы его не сожгли», — сказал мальчик. «Бежим скорее!» И они кинулись к дому. Бросив портфели под лестницу, они устремились к дровяному сарайчику, построенному дедушкой в глубине сада. У распахнутой двери стояла тележка. Дети побежали еще быстрее, когда они, красные и запыхавшиеся, остановились возле сарайчика. Из него вышли дедушка и Венсандон. На тележке лежал клен. С упреком взглянули ясные детские глаза на Винсандона, но старик, пряча улыбку, подошел к тележке и стал поглаживать древесный ствол, словно ты была собака. Он гладил дерево и приговаривал, поглядывая на детей. «Можете не сомневаться, оно запоет. Я обещаю вам, а свои обещания я всегда выполняю». Винсандон повернулся к тележке и опять стал ощупывать лежавшее на ней дерево. «Хорошо, очень хорошо, вполне здоровое. Оно запоет, сами увидите, оно запоет веселее, чем звенело от птичьих голосов». На следующий день в дровяном сарайчике дети обнаружили лишь несколько веток да кучку опилок. Они отправились на поиски и на чердаке нашли исчезнувший клен. Дерево было распилено на чурбаки, оно и вправду казалось мертвым. «Винсандон подшутил над нами», — сказала Изабель. «Никогда оно не запоет. Ну, как может запеть умершее дерево? Для этого нужно быть волшебником, а Винсандон не волшебник». «А ты откуда знаешь?» Изабель удивленно взглянула на брата. «Неужели ты веришь, что он волшебник?» — спросила она. Жерар важно ответил, «А почему бы и нет? Может, мне кое-что известно». Но он просто хвастался. Хвастался, чтобы казаться более осведомленным и сообразительным, чем сестра. На самом же деле о папаше Винсандоне он знал не больше, чем вы да я. Но весна принесла столько радости, что дети вскоре забыли о старом клёне, еще до того, как распустились деревья. Дедушка принес из леса два молодых клиночка и посадил их у дороги возле старого пня. И как только на них появились листья, они начали подпевать ветру, который прилетал из-за горизонта и нагонял на синее небо огромные белые облака. Вот пришла и весна. Как-то в июле дедушка выкатил тележку из сарайчика и нагрузил ее кленовыми бревнышками, что хранились на чердаке. «Ну, поехали в мастерскую Винсандона». Винсандон жил на самом краю деревни, в домике, окошки которого смотрелись в реку. Как только Винсандон заслышал во дворе стук колес по камням, он тут же появился на пороге. Смешно подняв руки вверх, он закричал: «Черт возьми! Да это важные клиенты! Я уж давно вас поджидаю!» На нем была светлая рубашка и длинный до самых пят синий холщовый фартук. Из-под засученных рукавов торчали худые руки, а кисти казались очень большими. Он помог дедушке перенести бревнышки вглубь длинной и сумрачной комнаты, куда дети не отважились войти. Винсандон пригласил их в другую, более светлую комнату, где на потолке весело гонялись друг за другом солнечные зайчики. «Вы уж позвольте мне закончить одно дело», — сказал Винсандон. Дедушка согласился подождать, и старичок взялся за работу. Винсандон объяснил, что полирует замочек для ларца с секретом. Он все мастерил из дерева, даже замки и шарниры. Металл он считал слугою дерева. «Дерево, — говорил он, — благороднейший из материалов. Живой, никогда не умирающий. Из металла можно делать только инструменты для обработки дерева. А само дерево само дерево. Венсан Дон говорил о дереве как о живом существе, как о давнем члене своей семьи. Из дерева можно изготовить все, что угодно. Маленькие сундучки, украшенные деревянной мозаикой и инкрустированные слоновой костью, столики с такими тонкими ножками, что дети стараются не дышать, боясь уронить их. Любопытная Изабель, увидев маленькую дверцу, тут же взялась за ее ручку, но Винсент Дон остановил ее. «Нет-нет, нельзя, сюда нельзя, там у меня хранится секрет. А какой узнаешь, когда запоет ваше дерево?» Лето промелькнуло очень быстро, и наступило время прощаться с каникулами и чудесными прогулками по полям и лесам. Два молодых деревца, посаженные дедушкой, хорошо прижились. На них уже вовсю распевали птицы, но когда пришла пора возвращаться в школу, их листья пожелтели, и безжалостные осенние ветры унесли их далеко-далеко. Клиночки казались умершими, но Жерар и Изабель знали, что они заснули только на зиму. Теперь у них так много времени отнимали уроки, что они забыли про старый клен и обещание папаши Винсандона. Однажды утром дети поняли, что вернулась зима. Вокруг стояла тишина, а свет, что просачивался сквозь ставни, был какой-то особенный. Несмотря на холод, они быстро вскочили с постелей. «Птицы!» — вспомнила Изабель. «Нужно покормить их!» Она открыла окно, чтобы бросить им зерен, и тут увидела на дорожке заводного кролика. «Винсандон!» — воскликнула она. «Это Винсандон!» И это был действительно он в своей серой шубе и шапке с длинными ушами, но на сей раз он нес под мышкой большой пакет, завернутый в коричневую бумагу. Старичок медленно двигался вперед, стараясь не угодить в сугроб и с трудом нащупывая дорогу. Это он, повторяли дети. Они не знали, что принес Винсандон, но сердечки у них забились от радости. Как только они услышали, что старичок отряхивается на пороге, Жерар бросился открывать дверь. Вместе с Винсандоном в комнату ворвались клубы холодного воздуха и вихрь снежинок. Огонь недовольно заворчал в печи, а затем все стихло. Бабушка, дедушка и дети смотрели на Винсандона и на его старательно упакованный сверток. Винсандон положил его на стол, снял очки, долго дышал на них, сморкался, а затем снова водрузил на нос и приблизился к огню, шумно потирая свои большие руки, шершавые, как терка. «А здесь лучше, чем на дворе», — сказал он. Застыв на месте, дети не сводили глаз со свертка и не решались до него дотронуться. «Ну, что же вы, почему не разворачиваете? Не мне же этим заниматься?» Четыре маленькие руки взлетели в один миг, но узлов было много, и затянуты они были на совесть. «Бабушка, бабушка, дай нам ножницы!» — попросили дети. «Нет, нет, — сказал Винсандон, — приучайтесь к терпению и бережливости. Сами развяжите и ничего не портите. Эта веревка и бумага мне еще пригодятся». и дети долго трудились, ломая ногти и потихоньку ссорясь. Венсан Дон с улыбкой наблюдал за ними, а бабушка и дедушка, которые сгорали от нетерпения, как и внуки, следили за каждым их движением. Наконец бумага была развернута, и показался длинный ящик, красноватый и блестящий. Один конец его был шире другого. Венсан Дон медленно подошел к ящику и открыл его. Внутри, на ложе из зеленого бархата, спала скрипка. «Вот», — просто сказал старичок, — «и не так уж это сложно. Кроме струн, бархата и конского волоса для смычка, все таилось в сердце вашего дерева». «Боже мой!» — повторяла бабушка, восхищенно сложив руки. «Какая красота!» «Ну и ну!» — бормотал дедушка. «Я знал, что ты многое умеешь, но чтобы сотворить такое...» Старый мастер улыбался. Пригладив усы, он сказал: «Теперь понятно, почему я не впустил вас в мою сушку? Вы бы увидели там скрипки, гитары, мандолины и обо всем догадались. Ведь я скрипичный мастер. Я делаю скрипки, а клен — это дерево, которое поет лучше всех». «Ну, что же ты?» — обратился Венсан Дон к Жерару. «Неужели тебе не хочется сыграть на ней? Неужели ты не хочешь послушать, как поет твое дерево? Бери же ее и не бойся, она не кусается». Мальчик вынул скрипку из футляра и положил ее так, как он видел, делают музыканты. Он провел смычком по струнам, и раздался ужасающий скрежет. Все рассмеялись. «И это называется пение?» — сказал дедушка. «Просто ему нужно сначала поучиться», — ответил Венсан Дон и взял у мальчика инструмент. И старый скрипичный мастер, у которого были такие неуклюжие руки, начал играть. Он играл, медленно прохаживаясь по комнате, а ребята, застыв на месте, смотрели на него и слушали, как лилась эта нежная музыка, хранившая в себе историю, похожую на древние легенды, которые доносятся до нас из глубины веков, словно птицы, прилетающие вместе с ветром из-за горизонта. Венсан Дон играл, и душа старого дерева пела в его скрипке. Если сказка в дверь стучится, ты скорее ее впусти, потому что сказка — птица, чуть спугнешь — и не найти. Ты за нею на порог, а ее и нету, только тысячи дорог разбрелись по свету.